16. Хорошо известно, что народы Германии не живут в городах и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг к другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сам по себе, где кому приглянулся родник, поляна или дубрава. Свои деревни они размещают не так, как мы, и не скучивают теснящиеся и лепящиеся одно к другому строения, но каждый оставляет вокруг своего дома обширный участок, то ли чтобы обезопасить себя от пожара, если загорится сосед, то ли из-за неумения строиться. Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы. Все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть. Примечание 39. Каменные строения появились у германцев позднее, и, как обнаруживается по имеющимся в германских языках строительным терминам, умением их возводить германцы обязаны римлянам. Конец примечания. Впрочем, кое-какие места на нем они с большой тщательностью обмазывают землей, такой чистой и блестящей, смотри примечание 40-е, что создается впечатление, будто оно расписано цветными узорами. Примечание 40-е. То есть глиной разных оттенков. Конец примечания. У них принято также устраивать подземные ямы, поверх которых они наваливают много навоза, и которые служат им убежищем на зиму и для хранения съестных припасов. Ибо погреба этого рода смягчают суровость стужи, и кроме того, если вторгается враг, все неприбранное в тайник подвергается разграблению, тогда как о припрятанном и укрытом под землей он или остается в неведении, или не добирается до него, хотя бы уже потому, что его нужно разыскивать.